Мы пользовались автоматами и на полевых учениях, они заменяли нам более солидное вооружение. Мы вообще использовали множество имитаторов. Взрыв бомбы или гранаты, направленные против техники, либо живой боевой силы, выглядел просто большим облаком черного дыма. Учебный газ только заставлял почихать и прослезиться. Это означало, что ты убит или парализован. Впрочем, и этого хватало, чтобы заставить нас не манкировать противогазами. К тому же убитый получал от сержанта хорошую выволочку. Мы по-прежнему не досыпали. Больше половины учений приходились на ночное время с использованием инфравизоров, радаров и прочего оборудования в том же роде. В автоматы, изображавшие прицельные ружья, на каждые 500 холостых вкладывался один настоящий патрон. Опасно? И да, и нет. Жить, знаете ли, вообще опасно. Все-таки пули не были разрывными, а простая вряд ли убьет, если только не попадет в голову или сердце. Да и то, скорее всего, реанимируют. Однако этот один, взаправдышний, на 500, заставлял уделить побольше внимания укрытию, особенно учитывая, что некоторые автоматы были в руках инструкторов, которые в стрельбе собаку съели и действительно могли попасть, если, конечно, подвернется настоящий патрон. Они, правда, уверяли, что в голову никогда не целят, но всякое на свете бывает. Их дружелюбные заверения не слишком-то убеждали. Каждый 500-й патрон превращал учение в гигантскую русскую рулетку. Я чуть заикой не стал, в первый раз услышав свист над самым ухом, а вслед за ним треск автомата. Но мы все равно со временем расслабились и тогда сверху распорядились. Если все не будет как надо, настоящим станет каждый 100-й патрон в обойме, а если и это не поможет, каждый 50-й. Не знаю, сделали они это или нет, но результат был налицо. Мы опять подтянулись после того, как одному парню из соседней роты чиркнуло таки пулей позаду. Он тут же превратился в объект для полуприличных шуток. Интерес к маскировке возрос. Мы смеялись над тем, кого подстрелили, однако понимали, что под пулями вполне могла оказаться его голова, как и голова любого из нас. Инструкторы, не участвовавшие в стрельбе, об укрытиях не заботились. Наоборот, надевали белые рубашки и расхаживали туда-сюда со своими дурацкими палками, всем видом демонстрируя уверенность, что ни один соложонок не станет стрелять в инструктора. Со стороны некоторых это была уже сверхсамонадеянность. Но тут все же был только один шанс против 500, что делало преднамеренное убийство невозможным. Фактор риска уменьшался еще и от салажьего неумения стрелять. Автомат в обращении не легок. Пуля она, как известно, дура. Я так понял. Даже когда войны велись и выигрывались таким вот оружием, надо было выстрелить несколько тысяч раз, чтобы убить кого-нибудь. Невероятно, однако все военные историки согласны, что так и есть. Большинство выстрелов не были прицельными, а служили лишь для того, чтобы прижать противника к земле и не позволить стрелять. Никто из инструкторов не был убит или ранен. И вообще, от пули на учениях при мне не погиб никто. Смерть, как правило, приносили другие виды оружия, а иногда и то, что оружием вовсе не было. Любая палка имеет два конца, если работать не по инструкции. Один парень свернул себе шею, слишком усердно пытаясь укрыться. Ни одна пуля его не задела. Надо сказать, именно стремление укрыться получше способствовало тому, что меня понизили в звании до прежнего состояния. Для начала с меня сняли рекрут-капральские шевроны, и не за мою провинность, а за проступок парня из моего отделения. Меня в тот момент и близко не было. На это я и напирал. Бронский посоветовал мне держать язык за зубами, тогда я пошел к Зиму. Он ледяным тоном заявил, что я несу ответственность за действия моего отделения независимо от. А потом влепил мне 6 нарядов за то, что я обратился к нему без разрешения Бронский. Тут еще мама прислала, наконец, письмо, и оно меня жутко расстроило. К тому же я повредил плечо, впервые надев скафандр на учениях. Инструкторы могут устраивать по радио неполадки в скафандре во время учебного боя. Я брякнулся и расшиб плечо. Из-за этого меня направили на облегченное дежурство. Словом, вместе со временем на то, чтобы себя пожалеть, появилась и куча поводов для этого.